Глава 188. «Было такое», – кивнул я, – «но это долгая история». «Может быть, ваша супруга?» «А может быть так, что с ней все в полном порядке? Не нужно говорить так». Мягко остановил ее на половине фразы я. «Верю, что она жива и здорова, пока не буду уверен в обратном. Наступит время, когда мы встретимся и будем вместе снова. Когда-нибудь». Она обернулась ко мне, слезы блеснули в уголках ее глаз. «Тогда почему вы тут воюете, офицер? Если она так важна для вас, почему не ищете ее?» Я вздохнул, ощущая тяжесть, повисшую на душе тяжелой гирей. Не хотелось обижать эту бойкую и боевую девушку своим отказом. «Отвечу на твои вопросы по порядку. Я здесь с вами в кровавой пустоши, потому что я верю в то, что мы делаем. Не скажу, что я доволен тем, как обстоят дела в Поднебесном Аркадоне, но люди хотя бы живут, и некоторые умудряются даже процветать. Орда, которая движется на нас, это зло в чистом виде. Легион – единственная сила, способная остановить это». Резко допив содержимое кружки и поставив ее на стол, продолжил. «Потому что я не знаю, где ее искать. Нет ни единой зацепки», – признался я. Хотя это была тяжелая тема. «Единство настолько огромно, что можно твердо считать, что в рамках короткой жизни человека бесконечно. Как ты себе представляешь эти поиски? Можно, конечно, выйти из лагеря, походить кругами по пустыне и покричать «Ау!». Вот только это будет потеря времени, которую я могу потратить на более полезные и важные задачи. Например, помочь Поднебесному Аркадону выстоять в войне против тех, кого считаю злом. Но я не теряю надежды». Леона замолчала, опустив взгляд. Тишина повисла между нами, гнетущая, тяжелая. Я не знал, что еще сказать. «Простите меня, офицер», – тихо произнесла она спустя несколько минут. «Не хотела ставить вас в неудобное положение». «Все в порядке, Леона», – неуклюже попытался успокоить девушку я. «Ты высказала свои чувства, и я это уважаю. Но прошу, пойми меня тоже и не держи обиды». Она кивнула, вытирая слезы. «Считайте, что уже выполнено, офицер», – сказала она, делая шаг к выходу. «Я могу быть свободна». «Леона». «Пожалуйста, дайте мне время», – перебила она меня. «Мне нужно побыть одной». «Конечно», – кивнул я. Я не стал ее останавливать. Она вышла из шатра, оставив меня в тишине. Оказавшись в одиночестве, опустился на стул, чувствуя, как усталость наваливается с новой силой. Взгляд упал на кружку с бренди, оставленную ей на столе. Я взял ее, посмотрел на янтарную жидкость и залпом выпил. Напиток обжег горло, но это было ничто по сравнению с чувством вины и сомнениями, грызущими меня изнутри. Леона была привлекательной, очень привлекательной. «Может, она и права?» – пробормотал я себе под нос. «Может, я действительно бегу от неизбежного?» Но нет, я знал, что поиски вслепую в этом огромном мире бесполезны. Единственное, что я мог делать сейчас – становиться сильнее, влиятельнее, чтобы иметь ресурсы и возможности найти хотя бы какие-то зацепки. Один из захваченных воздушных кораблей я подарил Соболю и Лис, а второй… Второй я попросил баронессу Вандерджарн оформить как добычу их дома и сберечь до того момента, пока я не вернусь за ним. Будет хоть одна зацепка, сяду на этот корабль и отправлюсь на поиски. Ух, пискнул мне в ухо. Я погладил его шорстку пальцем, ощущая успокаивающее тепло маленького тельца. «Что же нам делать, дружище?» – спросил я у него. Он принюхался и снова пискнул, будто поняв меня без слов. Внезапно за пределами шатра послышались тревожные голоса. Я поднял голову, вслушиваясь. «Что там опять?» – пробормотал я, поднимаясь. Накинув сюртук, я вышел и увидел, как несколько легионеров собираются в центре лагеря. Поющий в песках махнул мне рукой. «Что происходит?» – спросил я, подходя к нему. «Этот Маблан Свор исчез!» – ответил он мрачно. «Черт возьми!» – выругался я. «Он что, решил сбежать?» «Похоже на то». «Кто-нибудь пострадал?» – спросил я, поглаживая ухо. «Пострадал? Нет!» Досада вспыхнула внутри меня. «Прошляпили! Соберем отряд и догоним?» «Уже поздно, Кир!» – сказал поющий в песках. «Следы теряются в скалах. Я мог бы один отправиться на его поиски, но сейчас ночь, а гонять людей за этим мешком мабланьего помета...» Я тряхнул головой, пытаясь справиться с раздражением. «Надо догнать его». «Понимаю», — согласился со мной Броган. «Но есть и другие проблемы». «Какие, например?» — спросил я уже у него раздраженно. «Разведчики только вернулись. Они сообщили о движении отряда мятежников в нашу сторону. Отряд будет здесь к утру». Штаб-сержант снял шляпу и протер лысину от пота. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Сколько их?» Около 200 верховых, по нашим данным, движутся к нам на Цезарях. Тяжелое вооружение. По словам патрульных, нет, офицер. Я задумался, но ничего не надумал, поэтому просто прислушался к себе. Предчувствия молчали, словно ничего не происходило. «У нас мало времени», — сказал третий сержант Марко. «Прикажете поднимать лагерь и выдвигаться немедленно? Мы можем успеть уйти от столкновения, офицер». Я погладил ухо и принял решение. «Нет, не дергайте людей, пусть спят. От отряда кавалерии мы далеко не уйдем. Если нам предстоит бой, лучше его принять на удобной позиции. Оборудовать пулеметные гнезда на сопках не помешает». Я указал рукой. «Там два гнезда, и там». «Считайте, уже выполнено, офицер», — кивнул Марко. Уже возвращаясь в шатер, я огляделся вокруг. Среди других легионеров я заметил Леону, помогающую другим. Наши взгляды встретились на мгновение. Я хотел подойти к ней, но она быстро отвела глаза и продолжила работу. Я улегся на койку, чувствуя, как усталость постепенно смыкает веки. На этот раз сон пришел быстро, без тревожных мыслей и переживаний. Тишина ночи окутала меня мягким покрывалом, и вскоре я погрузился в глубокий сон. Во сне обычно не понимаешь, что спишь, но в этот раз все было иначе. Я четко осознавал, кто и где я, и что сейчас сплю. Даже поток информации, шедший от моего слухача уха, принимал и интерпретировал. И в то же самое время все вокруг меня было окутано туманом. Я шел по незнакомой грунтовой лесной дороге. Вокруг высились призрачные силуэты копейника. Вдали мелькнул знакомый силуэт. Сердце забилось чаще. «Света!» – позвал я, не веря своим глазам. «Светка!» Она обернулась. Ее лицо было освещено мягким светом. Глаза были теплые, а на губах играла легкая улыбка. В руках она держала ребенка. «Кир!» – мягко произнесла она. «Я ждала тебя!» Я поспешил к ней. Но чем ближе подходил, тем больше ее образ становился призрачным. «Я искал вас!» – сказал я, пытаясь дотянуться до ее руки. Но голос сорвался. «Я не переставал верить!» Она покачала головой. «Ты должен отпустить нас, Кирилл!» «Что? С ума сошла? Нет, я не могу! Я обещал найти вас, и я найду!» «Нельзя найти то, что уже потеряно!» Ее голос был мягким, но в нем слышалась печаль. «Твое место здесь и сейчас!» «Но я...» Она подошла ближе, нежно коснулась моего лица. Ее прикосновение было прохладным, словно ветерок. «Живи, Кир!» Я почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. «Я не могу без тебя, без вас!» «Ты сильный, мой дорогой, ты справишься, а мы всегда будем рядом!» Их образ начал таять, растворяясь в тумане. «Нет, куда вы?» – закричал я, протягивая руки. Но вокруг вновь был только густой туман. Резкий звук вырвал меня из сна. Я открыл глаза и увидел Леону, стоящую у входа в шатер. В руках она держала чайник, от которого поднимался ароматный пар. «Простите, офицер, что разбудила», – тихо сказала она. «Я принесла Эфока». Я сел на кровати, собираясь с мыслями. «Ничего страшного, Леона, спасибо». Она подошла ближе, наливая горячий напиток в кружку. Терпкий, горьковатый аромат Эфока заполнил шатер. «Вы плохо спали?» – осторожно спросила она, заметив мое обеспокоенное лицо.